Глава седьмая. Солнце раскочегарилось, пекло немилосердно. Лежать да ничего не делать, но Ольга устроила постирушки. Как при таких условиях лениться? Поэтому Колька с Яшкой, прихватив топор, отправились вдоль берега. Анчутка робко надеялся, что ему позволят подрыхнуть еще где-то в прохладе. Колька думал набрать хвороста и чего-то основательного для плота. Отошли довольно далеко. Водохранилище стало заметно мельче, берега опускались все ниже, все гуще топорщились рогозом, ольхой и ивником. Потом ребята увидели на мелководье торчащий топляк, какой бывает на болотах, только это были не погибшие деревья, а бревна и доски строений. «Пошли посмотрим?» — спросил Колька. Яшка было забормотал. «Гвоздей нахватаем». Но он видел, как друг уже скидывает ботинки, и сам потащил обувку с ног и скинул портки, чтобы не замочить. Вошли в воду, пошли по глинистому, скользкому дну. В самом деле, в воде стояли остатки деревянных построек, ни сараев, ни домов, скорее бараков или каких-то складов. «Хорошие бревна», — заметил Колька, — «которые не в воде, смотри». «Ну да», — подтвердил Яшка. «Чего это их местные не растащили? Не нужно, что ли?» Начали раскатывать развалины, выбирая самые ровные, сухие бревна и доски. На одной оказалась жестянка. Колька поддел ее топором, она отошла. На ней были выбиты буквы. Краска давно сошла, но надпись угадывалась легко. ДВД номер 4 имени Крупской, поселок Кулема. «Это чего?» — спросил Яшка. «Кто же его знает? В любом случае, ну их всех». Колька отшвырнул табличку. Она, блеснув, плотвичкой ушла на дно. «Хватит, как считаешь?» «А то!» Они смастерили плот и уже на нем направились обратно, оставляя в покое затопленный мир, до которого никому никакого дела не было. Только Яшка, пока плыли, к чему-то сказал. «Слыхал я про такую историю. Зимой 41-го года наши устроили потоп, чтобы остановить фашистские танки». «И чего?» «Ну, остановили, только там дома еще были в низине». «Вот...» Колька вспомнил карту, сказал «Угу» и продолжил орудовать шестом, направляя плот обратно к лагерю. Иной раз мерещилось, что мелькают под водой темные силуэты. То ли огромные рыбы, то ли остовы построек. Но достаточно было сморгнуть, и все пропадало. Ольга уже закончила с хозяйством, увидала их издалека и принялась раздеваться, намереваясь добраться вплавь. Колька свистнул, замахал рукой. «Вода холодная!» Ему стало не по себе от того, что сейчас она поплывет над чем-то там торчащим со дна. Хотя тут уже было чистое водохранилище. Шест едва доставал до дна, не натыкаясь ни на что. Ольга послушалась, осталась на берегу, и когда они доплыли, немедленно спросила. «Ребята, а вам не кажется, что там под водой что-то есть?» «Само собой», — подтвердил Колька, делая беспечный вид. «Что-то где-то обязательно есть. А ты что имеешь в виду?» «А вот мне кажется, что крыши, что ли, дома». Он отшутился, толкнул Яшку в бок. «Это Анчутка полную палатку своих кошмаров напустил. Ты и насмотрелась». «Точно», — поддакнул друг. «Другим разом на порог его не пускать», — продолжил Колька. «Тогда я на палатку влезу», — пообещал Яшка. «Так провалится же», — сказала Оля. «Так в этом и смысл», — объяснил Анчутка. «Чтобы те, что в палатке, не шибко вредничали да задавались». «А ты выдумщик», — то ли похвалила, то ли ужаснулась Гладкова. «Давай-ка теперь ты сторожи хозяйство. Колька, я тоже хочу на плоту. Куда поплывем?» «Вдоль леса», — сказал Пожарский. «А вот где вы были?» «Ничего там интересного. Болото и болото». «А доски ж откуда?» «Нашли. Ты плывешь или как?» Оставив Яшку на берегу, поплыли. Колька орудовал шестом, направляя плот. Ольга сидела, глядя на берега. Плыли медленно-премедленно. Вокруг стояла летняя тишина. Только птички поют. Колька, убаюканный колыханием воды, даже прикрыл один глаз. Ольга встрепенулась. «Ты слышишь?» Коля приоткрыл глаз. «Нет, я думал». «Потом подумаешь». Там кто-то есть». Пожарский присмотрелся туда, куда она указывала. «Да, мелькнула тень среди деревьев. Потом еще одна поменьше. Люди, что ли?» Но Колька вгляделся и чуть не хрюкнул от восторга. «Лось, Оля! Честное слово!» «Где?» Лосиха вышла к берегу. Большущая, с широченной грудью и такими длинными ногами, какие ей нужны, чтобы явиться из сказки. За ней, осторожно ступая, шел теленок. Маленький, но копия мамаши и даже с намеком на рога. Лосиха остановилась у самой воды, повела башкой, раздула ноздри, глянула, набычившись на плот. Глаза у нее были темные, глубокие, как колодцы. Колька чуть дыша проговорил. «Я думал, они ушли все. Я только до войны их видел». «Точно», — подтвердила Оля. «Говорили, всех выбило войной. А она вот и с маленьким». Лосиха, опустив голову, принялась пить. Лосенок, повторяя за ней, тоже пускал бурунчики в воду. Ребята восторженно переглянулись, всего-то на долю секунды. Но когда снова посмотрели на берег, никого там и не было. Только чуть покачивались листья. «Красота!» — пробормотал Колька. Оля поддакнула. «Ой, да! И как такая махина умудряется так скрываться, что и не найдешь?» Потом повернули назад, пообедали, помаялись отпускной беззаботной дурью, и вот уже день к вечеру клонится. Андрюха проснулся, выбрался, потягиваясь, походя выдал подзатыльник зазевавшемуся Яшке. Тот возмутился. «Да за что?» «Для профилактики», — строго заявил приятель. «Потому как с тебя все беды начались». Ольга, нагулявшись, начала кукситься раньше времени. Даже еще не стемнело, как она отправилась на боковую. Тогда уж пельмень пересказал мужикам все происшествия, исключая Райпо и Аглаю, чтобы пояснить, с чего он предложил сматывать удочки. Анчутка начал ворчать в том смысле, что сам он, Андрюха, провокатор. А Колька возразил. «По мне, так все правильно сделал. Уроком будет». «Да, но с мелочи зря махался», — не унимался Яшка. Пельмень съязвил. «Ага, надо было им и паспорт подарить, и денежки заодно. Ты сам лучше покайся. За что тебя утопить пытались?» «Как много я упустил», — пожалел Колька. «Ну-ка, ну-ка». «Ну, чего сразу?» — начал было Яшка, но потом все-таки рассказал свои вчерашние похождения. И заодно, раз уже новый слушатель интересовался, раскололся на подробностях. «Я вообще-то спокойный и воспитанный человек. Если и буян, то с чувством меры». «Да знаем мы, какой ты из себя», — вставил пельмень. «Я на мирную прогулку вышел, в народ. Слышу, аккордеончик. Я и пошел посмотреть». «Ничего, влился в компанию. Клуб у них фуфло, деревянный. Внутри духота и потом воняет, потому что все крайне нервные. К одной подошел, сказал ей нечто красивое. Она засмеялась, я ее под ручку. Она мне по морде. Я ободрился, пошел к другой. Сказал тоже, а она не засмеялась, говорит, дурак. Подвалил какой-то амбал-сороконожка, начал вопросы задавать, я ему интеллигентно. Пошел вон. А он? А он и пошел. Пошли, говорит, выйдем. Я и вышел, что мне? Поговорили. Он мне в нос, я ему в ухо, он мне в пузо, я ему крюка под зубы. Так и драка вышла. Потом навалило еще, я и побежал. Бегу, голова кружится, луна, собаки лают. Я бегу и думаю, ну за что? То есть ты ни при чем, уточнил Колька. Яшка аж ручки заломал. А при чем я? Ни с одной не успел ни до чего дойти, ни с кем не танцевал, ни с кем не поссорился, а они целого живого человека и прям в воду, как сучку паршивую. «А Аглая как же?» — подал голос Андрюха. Он стоял чуть поодаль, покуривая. От своих удочек он вроде бы отходил до ветру, но обратно почему-то не спешил, глядя куда-то в сторону. «Тетенька, ничего себе!» — признался Яшка. «Прямо скажу. Огонь, тетенька! Только я ни-ни, просто полюбезничал, наливки хлопнул». «Вечером, когда уж Райпо закрыто», — дополнил пельмень. Но Яшка настаивал на своей безгрешности. «И все. Ни с чего кум взъерепенился». Колька заинтересовался. Что за кум за закрытыми дверями? Ну, я знаю. Психический какой-то. Если психический, чего ж ходит среди людей? Вот и ходит. Пожарский сделал вид, что задумался и заинтересовался. А какой он из себя? Таких в лицо знать надо. На что похож? Анчутка замешкался. Пельмень ответил, глядя в сторону. На каланчу. Рыжий, шкура белая, шнобель, во, здоровый, клешни до колена, морды, как у фрица. Яшка аж в ладоши хлопнул. Во, вылитый! Пельмень вернулся к костру, достал палку, прикурил папиросу, кивнул через плечо. Вон он идет, с кумовьями. Надвигалась компания. 5 человек. Колька, потянувшись, расправил плечи. Ох и славно! Как раз чего-то эдакого не хватало отдыху.